черные столбы дыма, вырастающие из голого камня посреди безлюдной местности. Телефонный звонок. Звонил Вебер. В управлении он давно уже снискал себе славу упрямого ворчуна, с которым невозможно работать. Харри был о нем прямо противоположного мнения. Просто следовало помнить, что его действительно может переклинить, если кто-то попытается слишком уж на него давить или, не дай бог, подтрунивать. «Я знаю, ты ждешь от меня сообщения», — начал Вебер. «Следов ДНК на бутылке не обнаружено. Зато мы нашли пару приличных отпечатков». «Отлично! Я боялся, они могли быть повреждены, хоть бутылка и лежала в пакете. Повезло, что бутылка стеклянная. На пластиковой отпечатки за столько-то дней вполне могли впитаться». До Харри донесли шлепающие звуки швабры. «Вебер, ты что, все еще на работе?» «Да». «А когда вы пробьете эти отпечатки по базе данных?» «Что, тебе это срочно?» В голосе старого эксперта сквозило подозрение. «Да что ты, ничуть, у меня масса времени». «Завтра. Что касается всех этих компьютерных дел, то тут я не мастак, а молодежь уже давно по домам разбежалась». «А ты что ж?» «Я пока что по старинке слечу отпечатки с несколькими возможными кандидатами, так что можешь спать спокойно, Холли. Дядька полицейский на посту». Харри положил трубку, прошел в спальню и включил компьютер. На секунду веселая мелодия Майкрософта оптимистично заглушила мстительную американскую риторику, доносившуюся из гостиной. Кликнув мышью, Харри открыл файл с записью ограблений на Кирквейн. Раз за разом он прокручивал ее, абсолютно бездумно заставляя замирать то на одном, то на другом дрожащем кадре. Затем он открыл свою электронную почту. На мониторе появились песочные часы и надпись «Получено одно новое сообщение». В прихожей снова зазвонил телефон. Едва успев кликнуть на песочных часах, Харри опрометью кинулся в прихожую, сорвал с аппарата трубку и как можно нежнее, специально для Ракели, проворковал: «Слушаю». «Это Арне Албу. Простите, что беспокою вас вечером, да еще и дома. Супруга сообщила мне ваше имя. Вот я и решил раз и навсегда покончить с этим делом. Вы не против?» «Превосходно!» — чуть смущенно отозвался Харри, переходя на обычный тон. «Я тут переговорил с женой. Никто из нас понятия не имеет ни о самой этой женщине, ни о том, каким образом к ней попал наш снимок. Однако фотографии эти распечатали в мастерской. Так что вполне могло статься, что кто-то из сотрудников прихватил с собой случайно сделанную копию. Да и в доме у нас часто бывает много народу. То есть я хочу сказать, что объяснений тут может быть множество, поистине великое множество». «Хм». Харри отметил, что сейчас голос Арне Албу звучит уже не столь спокойно и уверенно, как днем. Кроме того, именно он первым нарушил молчание после длившейся несколько секунд паузы, в течение которой в трубке что-то хрипело и потрескивало. «Если все это требует дополнительного обсуждения, я просил бы вас связаться со мной в моем офисе. Насколько я понимаю, жена дала вам номер телефона». «Но, насколько я понимаю, Албу, вы не хотели, чтобы вас беспокоили в рабочее время?» «Просто я... Моя жена так этим шокирована. Господи, Боже, подумать только, мертвая женщина с фотографией в туфле. Я бы хотел, чтобы по этому поводу вы поддерживали связь исключительно со мной». «Понятно. Но на снимке-то изображена она и дети». «Говорят же вам, она об этом и понятия не имеет». Но тут же, словно извиняясь за свой раздраженный тон, прибавил: «Обещаю вам приложить максимум усилий, чтобы выяснить, каким образом это произошло». «Я, разумеется, благодарен, однако позволю себе оставить за собой право беседовать с тем, с кем сочту нужным». Услышав в трубке тяжелый вздох Албу, Харри добавил: «Надеюсь, вы меня понимаете. Но послушайте, боюсь, Албу, это не тема для дискуссий. Если мне понадобится что-то узнать, я свяжусь с вами или вашей женой». «Постойте, вы не понимаете. Моя жена, она будет не вполне адекватна». «Вы правы, я вас не понимаю. Она что, больна?» «Больна?» Похоже, Албу был смущен. «Нет, однако, в таком случае предлагаю прекратить нашу беседу». Харри посмотрел на свое отражение в зеркале. «Мое рабочее время окончено. Удачного вечера, Албу». Положив трубку, он снова взглянул в зеркало. Так и есть, довольная ухмылочка. Мелкое злорадство, утоленное тщеславие, гипертрофированное чувство собственного достоинства.